необычная клетка. Эта клетка находится в зоопарке. Белыми пушинками падает снег, искрится замерзший пруд, а здесь, в этой клетке, сидя на жердочках, заливаются песни скворцы, громко щебечут коноплянки. Разноголосый птичий хор далеко разносится по зимнему парку. И, слушая его, даже не верится, что сейчас зима, что скрипит от мороза под ногами снег. Но почему же в этот зимний морозный день словно весною распевают скворцы? Почему не жмутся они от холода? Ведь их собратья, которые живут на воле, уже давно улетели в теплые края. И долго стоит удивленный посетитель возле этой необычной клетки. Долго смотрит он на запорошенные снегом елочки, где вместе с красногрудыми снегирями и пушистыми синичками перепархивают с ветки на ветку скворцы. Заведующая секцией Анна Васильевна выбрала для этих птиц высокую просторную вольеру, ту, которая стояла около здания и с двух сторон была закрыта от ветра. А чтобы птицы не поморозили лапки, все металлические перекладины, на которые они могли сесть, обшили досками. Когда все приготовления закончились, в клетку поместили самых разных птиц. Вместе с синицами и снегирями, которые зимуют у нас, посадили улетающих в жаркую Африку скворцов. Этот опыт должен был показать, могут ли улетающие в жаркие страны птицы переносить нашу зиму, проследить их поведение и сделать так, чтобы ни одна из них не погибла. Ухаживать за птицами должна была тетя Настя, а наблюдать и записывать их поведение поручили зоотехнику Зое Калмыковой. Теперь Зоя, придя на работу, первым делом спешила к вольере. Аккуратно записывала она в дневник, как ведут себя птицы, какой корм лучше едят. Потом еще записывала направление ветра, осадки, температуру воздуха. Дни становились все холоднее и холоднее. Сотрудники секции орнитологии очень волновались, как будут переносить непривычный холод скворцы. Но все обошлось благополучно. Уже наступила зима, выпал снег, а птицы себя чувствовали превосходно. Правда, чтобы искусственно удлинить день, клетку утром и вечером освещали электричеством, и это давало возможность ее пернатому населению лишний раз подкрепиться едой. Корма тоже давали уже не те, что летом, а такие, которые содержали больше жира, например, конопляное семя. Затем еще подкармливали птиц живыми мучными червями. Это был, пожалуй, самый лакомый корм, особенно для скворцов. Они даже угадывали время, когда его приносили. Уже заранее рассаживались на те жердочки, откуда была видна дорожка, по которой ходила служительница, и внимательно высматривали ее среди публики. А какой поднимали они шум, завидев тетю Настю! Срывались со своих жердочек, летели навстречу и так близко вились около дверцы, что служительнице приходилось протискиваться в нее бочком, чтобы не выпустить птиц. И все-таки однажды такая беда случилась. Вылетели сразу две птицы — скворец и снегирь. Снегиря тут же на клетке накрыли сачком, а скворец улетел. Долго искали улетевшего скворца тетя Настя и Зоя. Обошли весь парк, но так и не нашли. Наверное, он улетел за пределы зоопарка, и искать его было бесполезно. Все считали скворца пропавшим. Однако дня через два он вернулся сам. Тетя Настя кормила птиц и вдруг увидела беглеца. Он преспокойно прыгал по верхней части вольеры, заглядывал в нее и все старался просунуть сквозь сетку голову. Видно, за эти дни скворец изрядно проголодался, и теперь, видя, как тетя Настя кормила других птиц, стремился проникнуть в клетку. Служительница хотела приоткрыть дверцу и заманить скворца, но помешали другие птицы. Они подлетели к самой дверце и могли вылететь. Пришлось беглеца накормить и оставить жить на свободе. Сначала тетя Настя и Зоя боялись, что скворец улетит. Но он остался жить около клетки. Ночевал на соседнем дереве, и хотя его кормили вдоволь, заметно скучал без прежней компании. Почти целую неделю прожил скворец на свободе. А однажды, когда тетя Настя приоткрыла дверцу клетки, чтобы туда зайти, скворец вдруг неожиданно сорвался с дерева, слетел к ней на плечо и оттуда прямо в клетку. Тетя Настя быстро захлопнула дверцу, но это было уже совсем не нужно. Скворец уже сидел в паёнке и с наслаждением купался. Вообще, купание для скворцов было самым любимым занятием. Они не пропускали его даже в очень холодные дни. Бывало, мороз, вода в паёнке превратится в льдышку, и все-таки не успевали туда налить свежей воды, как скворцы спешили в ней искупаться. При этом они очень суетились, поднимали драку, но едва один из них занимал паёнку, как остальные моментально успокаивались. Они чинно усаживались по сторонам, и пока счастливец трепыхался крыльями, наслаждался ванной, терпеливо дожидались своей очереди. Скворцы купались с таким удовольствием, будто это была не зима, а самое жаркое лето. И глядя на них, и на то, как весело щебечут снегири, Анна Васильевна, тетя Настя, Зоя и остальные сотрудники секции радовались удачному опыту. Зима тоже выпала хорошая. Морозы стояли небольшие, и температура держалась не ниже 20 градусов. Кончился февраль. Казалось, уже прошло самое страшное время. И вдруг совсем неожиданно грянул мороз. О том, что ночью будет 30 градусов, Зоя узнала по радио. Нужно ли говорить, как она испугалась? Ведь тетя Настя, наверное, давно спит и не знает о предстоящем морозе. Скворцы могут погибнуть. Зоя быстро вскочила с постели и посмотрела на часы. Стрелки показывали без 10 час. На метро она опоздала. Зоя оделась и побежала к остановке троллейбуса. Поспела она вовремя. Троллейбус уже готов был тронуться, но водитель, увидев спешащую женщину, задержал машину и услужливо открыл дверь. Пустая машина шла быстро, но Зое казалось, что она идет слишком медленно. Зоя на каждой остановке подбегала к двери и выглядывала в надежде увидеть такси. «Что вы так волнуетесь, гражданка?» — спросила, наконец, кондукторша, заметив волнение пассажирки. «Нет, я так, такси смотрю», — ответила Зоя. «Такси?» — удивилась кондукторша. «Да разве вам в троллейбусе тесно? Одни только и едете». «Не тесно», — согласилась Зоя. «Да мне ведь только скорее нужно». И она подробно рассказала о необычной клетке, в которой остались зимовать скворцы, о том, что они могут погибнуть в такой мороз, и как дорога ей Зои каждая минута. Кондукторша очень сочувственно выслушала рассказ и, узнав, какая опасность угрожает зимующим скворцам, неожиданно заявила. «Ну, гражданка, этому и без такси помочь можно». И деловито крикнула водителю. «Петр Иванович, нельзя ли ход прибавить, а то тут у гражданки беда случилась, скворцы померзнуть могут». «Скворцы?» — переспросил ничего не понявший водитель и тут же добавил. «Ты, Марусь, видно, что-то перепутала. Скворцы давно в жаркие страны улетели, а у нас только галки да вороны остались». «Да в том-то и дело, что не улетели. Их в зоопарке для опыта оставили, а сейчас мороз. Вот гражданка и спешит, чтобы помочь птицам померзнуть не дать». Водитель сначала не поверил Марусе. Но когда ее слова подтвердила Зоя, он даже не стал тратить время на расспросы. Нажал на педаль, и машина помчалась с такой быстротой, что только замелькали фонари. На площади Восстания Зоя поблагодарила водителя, кондукторшу, спрыгнула с троллейбуса и побежала в зоопарк. Когда она подбежала к вольере, то там уже были тетя Настя, Анна Васильевна и зоотехник Иван Прокофьевич. Иван Прокофьевич стоял на лестнице, а тетя Настя и Анна Васильевна подавали ему листы фанеры, которыми он закрывал клетку, чтобы защитить ее от холодного ветра. В клетке горело электричество. Лампочка ярко освещала вольеру, и Зоя увидела скворцов. Они не прыгали, как обычно, а сидели нахохлившись, тесно прижавшись друг к другу. Увидев Зою, Анна Васильевна крикнула, чтобы она поскорее принесла корм. Зоя сбегала в кормовую и быстро вернулась назад. В руках она держала миску, полную мучных червей. При виде такого лакомства птицы сразу оживились. Они слетели со своих мест, стали кружиться вокруг Зои, и каждая старалась их хватить побольше корма. Пока Зоя занималась кормлением, Иван Прокофьевич успел обшить клетку, и в ней сразу стало теплей. Повеселели коноплянки, повеселели наклевавшись червячков и скворцы. Такой сильный мороз держался недолго. На другой день уже стало теплее, а недели через две с пригретой солнцем крыши закапала вода. Теперь можно было за птиц не опасаться. Начиналась весна. Сначала солнце попадало в клетку небольшим узким лучом, но птицы его почувствовали сразу. Они спешили сесть на этот освещенный кусочек, друг друга толкали, ссорились. Но это было только первое время. Потом солнце стало заглядывать все чаще и чаще. Все больше становилось солнечное пятно. Оно увеличивалось с каждым днем и скоро стало таким большим, что на нем уже хватало места всем птицам. Сидя на солнышке, громко щебетали коноплянки, а скворцы с таким азартом щелкали и свистели, что по одному их пению сразу было видно, что весна уже пришла.